стянутая поясом с узелками в виде бабочек, а на ногах красовались сапожки из оленьей кожи. Весь этот костюм как нельзя лучше подчеркивал стройность фигуры Сян Юнь. «Она любит наряжаться мальчишкой!» — воскликнули все. «Но так она кажется еще прелестнее». «Давайте лучше посоветуемся, как быть завтра со стихами», — предложила Сян Юнь. «Кто будет устраивать угощение?» «Разрешите внести предложение», — сказала Ливань. «День, в который мы обычно собираемся, уже прошел. До следующего дня еще далеко. А тут пошел снег. Так что я думаю, сегодня же нужно собраться и устроить угощение в честь вновь приехавших, а одновременно заняться сочинением стихов. Что вы на это скажете?» «Я одобряю», — первым отозвался Бао Юй. «Но только уж поздно, а до завтра ждать погода может проясниться». «Такой снег до завтра не прекратится», — возразили ему. «А если прекратится, нам достаточно снега, который выпадет за ночь». «У меня здесь красиво, но все же в беседке камыша под снегом лучше», — заметила Ливань. «Я уже послала туда служанок, чтобы они протопили, а мы соберемся у очага и будем сочинять стихи». «Я уверена, что старой госпоже это не понравится, и она не пожелает прийти. Поэтому мы дадим знать только Фэнзе, что собираемся там. Для того, чтобы устроить угощение, достаточно будет, если вы внесете по одному ляну серебра и пришлете мне». Затем, указывая на Сян Линь, Бао Цинь, Ли Вэнь, Ли Ци и Сю Янь, она продолжала. «Этих пятерых мы, конечно, исключаем. Вторая сестра Инчунь болеет, а четвертой сестре Сичунь мы дали отпуск, поэтому они тоже не идут в счет. Четыре остальных должны внести по одному паю, а я добавлю все, что необходимо для угощения». Девушки согласились, а затем стали советоваться, какую назначить тему для стихов и какую избрать рифму. «Я уже об этом подумала», — с улыбкой перебила их Ливань. «Завтра, когда мы соберемся, вы все узнаете». Девушки поболтали еще немного обо всяких пустяках и отправились навестить матушку Дзя. На следующее утро Бао Юй, принявший всерьез слова Ливань, встал очень рано. Едва рассвело, он откинул полог своей кровати и взглянул на закрытое окно, сквозь которое что-то блестело. «Видимо, взошло солнце, и погода прояснилась», — недовольно подумал Бао Юй. Отдернув оконную занавеску, он выглянул наружу и увидел, что за ночь снег услал толстым слоем землю, а небо покрыто густыми, как вата, облаками. Он понял, что смутивший его блеск исходил не от солнца, а от снега. Бао Юй позвал служанок. Умывшись и одевшись, он накинул на себя телогрейку на лисьем меху, поверх нее куртку с изображением морских драконов, подпоясался, надел плащ из травы и шляпу из золотистого бамбука. Ноги сунул в деревянные ботинки и поспешил в беседку камыша под снегом. Выйдя за ворота двора, он огляделся по сторонам. Вокруг все белело, и только вдали зеленели сосны и отливал бирюзой бамбук. Бао Юи показалось, что он попал на дно огромной хрустальной чаши. Он приблизился к горке и медленно двинулся вдоль ее склона. Сделав первый поворот, он вдруг почувствовал, как в нос ему ударил какой-то необыкновенный тонкий нежный аромат. Он повернул голову в сторону, откуда исходил этот чудесный аромат, и увидел, что в кумирне бирюзовой решетки за оградой, где живет Мяо Юй, на фоне белого снега подобно румянам,